Теперь нам нельзя. Сава. Первое время после приезда Макса и их встречи с Даней было крайне сложным. Врач увеличил дозу успокоительного, опасаясь, что из-за серьезного потрясения у моего брата могут возникнуть осложнения. Большую часть времени мы старались проводить в больнице. Макс почти не выходил оттуда, возвращаясь домой поздно вечером, а с утра снова ехал к моему брату. Я же не мог разорваться между работой и семьей. Мне очень хотелось тоже быть рядом с Даней, обнимать его и утешать, но я понимал, что теперь буду лишним. Теперь у него есть Макс, и мне уже нельзя просто взять и обнять братишку, как моего любимого парня. Теперь он никогда не будет моим в том плане, в котором был. Я прекрасно понимаю, что так правильно, но сердце не камень. Ему тяжело принимать правду, особенно такую горькую. Когда я приезжал в больницу, мой брат тактично старался при мне не обнимать Макса и не проявлять какие-то признаки сексуального влечения. Но мне достаточно было одного взгляда, чтобы видеть все. Мой брат действительно безумно любит Макса, а тот любит его. Не думал, что судьба так жестоко отомстит мне за то, что посмел вмешаться в ее дела, за то, что посмел разлучить их. Так мне и надо. Хотел сам обладать сокровищем, забрать себе ангела, наплевал на все рамки приличия и законы морали. Теперь придется за это расплачиваться. Первое время, пока Макс жил у меня, мы почти не общались. Несколько раз он намекал, что хочет съехать и жить отдельно, снять себе что-нибудь. Но я настаивал, чтобы он оставался со мной. Мне сейчас было так плохо. И даже присутствие моего более удачного конкурента было мне сейчас как бальзам на душу. Иначе я бы сошел с ума. Через неделю мы уже нормально общались. Правда, не говорили ни разу по душам, только обменивались дежурными фразами и информацией о процессе лечения моего брата. Врач не говорил точно дату, когда он выпишет Даню, а я сам не знал, стоит ли торопиться. Что будет дальше, когда его выпишут? А вдруг брат захочет уехать вместе с Максом и больше никогда не захочет видеть меня? Я ведь его обманул. А вдруг он не сможет простить? Выдохнув, я решил поговорить с Максом. Нужно выяснить все проблемные моменты. Рано или поздно нам все равно придется обсудить все деликатные темы. «Макс, что ты планируешь делать дальше, когда Данечку выпишут?» «Не знаю», — честно признался парень. «Я об этом даже не думаю». «Я хотел с тобой серьезно поговорить. Ты ведь видишь, в каком он состоянии. Он болен. У него психическое заболевание». «Врач сказал, что такое заболевание у каждого пятого. Просто у него слабые нервы, вот и все». Горячо возразил парень. «Я понимаю, но он не все. Он особенный мальчик, и он очень ранимый». «Если ты боишься, что я снова позволю себе сделать ошибку и причинить ему боль, ты можешь даже не переживать. Больше такого не повторится. Можешь быть уверен». Хмуро сказал он. «Я целый год, каждую долбанную минуту жалею о своем поступке. Я изменился. И могу тебя заверить, что кроме Дани мне больше никто не нужен». «Я тебе верю. Но просто хочу тебя предупредить, что жить с больным человеком не так-то просто. Тебе придется постоянно держать руку на пульсе и следить за его эмоциональным состоянием, беречь его как эксклюзивное растение. Готов ли ты идти на такие жертвы?» Грустно добавил я. «Зачем я все это ему рассказываю? Может быть, подсознательно хочу, чтобы он одумался и уехал? И чего я этим добьюсь? Даня снова станет мой? И что дальше? Его снова будут мучить кошмары? Если это так, то я все-таки конченый эгоист. Или я просто переживаю за брата. Наверное, я хочу быть уверен, что с ним все будет в порядке. Но кто мне может дать эти гарантии? Неужели я серьезно думаю, что это разумно, сейчас требовать от Макса каких-то признаний? Особенно после того, как я увез от него его парня и прятал целый год. Я хочу, чтобы мой брат был счастлив. Хочу, чтобы он никогда больше не испытывал подобного горя. Надеюсь, ты понимаешь меня? Савелий, я не могу обещать тебе, что все будет всегда идеально. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Но уверяю тебя, я сделаю все возможное, чтобы он был счастлив. Он – смысл моей жизни. Спустя месяц эмоциональное состояние брата устаканилось. Врач сказал, что можно готовиться к выписке. Я дико переживал, ведь я так ни разу и не говорил с Даней о том, что он планирует делать дальше. Хотел спросить, но боялся вызвать у него очередной приступ вины. Я вижу, как он смотрит на меня. Ему очень стыдно. И при каждом удобном случае он пытается снова поцеловать меня, но я каждый раз прерываю. Теперь нам нельзя. Никогда больше нельзя. Черт. Если мне так сложно терпеть, представляю, что испытывает он. Целый год мы любили друг друга. И я имел доступ к его телу, как и он к моему. Теперь все изменится. Теперь я могу только обнимать его, как и положено старшему брату. К моему счастью, парни решили никуда не уезжать. Мне хоть и больно видеть их вместе, но это лучше, чем не видеть брата вовсе. А со временем я смирюсь, лишь бы Данька тоже свыкся и полностью переключился на Макса. То, что между нами было, должно остаться в прошлом. Первую ночь, когда они уединились в соседней комнате, я готов был выть от досады. Я прекрасно понимаю, что он мой брат. У меня нет прав на его тело, я не могу воспринимать его как любовника и не должен, но черт побери. У меня сердце обливается кровью от одной мысли, что он больше не со мной. Всю ночь я мучился, а утром постарался натянуть дежурную улыбку, чтобы не выдавать своего волнения. Даня смеялся так заливисто и смотрел на Макса, что я испытывал совершенно противоречивые чувства. Я умилялся, глядя на его счастливое личико, и пытался заткнуть свои желания тела, чтобы они не мешали счастью моего брата. А вечером мы решили отметить какой-то праздник, название которого я даже не запомнил. Нам просто нужен был повод, чтобы расслабиться. Мы пили вино и болтали о разном. В какой-то момент мне казалось, что мой брат скользит взглядом по моему телу. Меня это даже смутило. Наверное, напиться втроем было плохой идеей. Испуганно смотрю на Макса. Не дай бог увидит. Не хочу, чтобы из-за меня у них снова были проблемы. А Даня продолжает хитро смотреть. Затем подмигивает Максу и медленно подходит ко мне. У меня сердце пропускает удар. Он садится рядом и, слегка приобнимая, начинает скользить губами по моей шее. Совершенно офигевший от происходящего, я испуганно смотрю на Макса, но тот абсолютно нормально реагирует, хитро улыбаясь. «Даня, что ты делаешь?» «Не знаю, как реагировать. Я не могу его оттолкнуть. Я не могу позволить ему продолжать. Все происходящее кажется каким-то сном или злой шуткой. Продолжаю находиться в каком-то состоянии транса и замечаю боковым зрением, как Макс перемещается и садится рядом со мной с другой стороны. Он нерешительно тянется через меня к Дане и начинает его целовать. Они это делают прямо перед моим лицом, настолько близко, что я чувствую жар их тел. Чувствую запах Дани, который так сильно сводит меня с ума, и совершенно чужой запах, но не менее приятный. Никогда не смотрел на Макса как на объект вожделения. Но сейчас, когда он настолько близко, меня почему-то эта близость заводит.